Глава 15. База в Териконах. Сеанс радиосвязи. «Всем, кто нас слышит, говорит караван Лемеха с поселения Фактория. Повторяю, говорит Лемех. Народ, нас тут в Архангельском кластере какие-то падлы раздолбали из засады. Расстреляли вообще без повода. Мы отбились, но каравана больше нет. Два КамАЗа одних раненых. И вот что. У них эмблемы на рукавах и на бронетехнике. Два треугольника в одном. Кто встретит, гасите без разговоров, гадов!» Они приехали на следующее утро. Пятеро мужиков в черном байкерском прикиде и чуть сзади Лиля. Вчерашняя девчонка-замарашка сегодня выглядела грозной амазонкой с распущенными каштановыми волосами и охотничьим арбалетом за спиной. Все пятеро в темных очках, черных косынках и почти без огнестрельного оружия. Пистолеты в кобурах на полноценный огнестрел не тянут, но назвать пятерку беззащитной язык не повернется. У каждого за спиной или арбалет, или блочный лук. И насколько подполковник понимал тактику охотников, в доступной близости просто обязана крутиться тачанка с зениткой или пулеметом. Рахмана с кем-то спутать невозможно. Чернокожий парень ростом ниже Лили, но почти квадратный. Дреды. Дреды шикарные. Длинные, толщиной в палец, присыпанные пудрой или подкрашенные белым. Гости остановились, собрались в кучку и закурили, посматривая на встречающую делегацию иголки, как на пустое место. И вот еще нюанс. Приехали байкеры не на мотоциклах. Они слезли с мощных электроскутеров, что котируются в улье круче байков. Электроскутер – тихая машинка, с запасом хода километров 80. Весит мало, что удобно, и обычно к месту их подвозят на машинах. В улье, где всего навалом и только сумею взять, за новенький Харлей дают аж целый цинк патронов 5,45. И то, если найдется желающий реализовать свои подростковые фантазии. А вот за маленький бесшумный скутер с новыми аккумами смело можно просить больше, и желающие разыщут тебя сами. Купят и предложат совсем другую сумму за информацию, где такие водятся. В экипировке Рахмановой команды наглядно отразился главный принцип улья. Вечный тренд охотников и рейдеров во всем, что касается оружия, снаряжения и транспорта. Охотник в быстром кластере передвигаться должен тихо, добычу поражать бесшумно и в случае опасности скрываться незаметно. Только тихушники живут дольше других, являя собой элиту охотничьего братства. Сейчас элита расслабленно грызла орешки, всем своим видом демонстрируя, что им жутко весело, и Рахман травил друзьям что-то смешное. На приглашение Дуста подняться вверх компания не среагировала, и пришлось стрелку, а за ним и пуделю с браслетом, опуститься вниз. Они попробовали приблизиться, но вперед вышла Лиля и объявила, что говорить будут только с пуделем. Остальные неинтересны и могут проваливать туда, откуда взялись. Пудель поймал взгляд подполковника и улыбнулся. Пока все шло точно так, как предсказывал браслет, и на дальнейшее у них имелась заготовка. «Привет, братва, я Пудель, тоже охотник, как и вы, но на другую дичь. Рахман, базарить будем здесь или отойдем немного? Наши все наверх поднимутся, но пусть браслет останется. Он будет нужен, сам увидишь». Парень с дредами проводил взглядом уходящего стрелка с охраной, оценил расстояние до стоящего невдалеке браслета и красноречиво сплюнул. «Говорить мне с тобой не о чем. Это ты на весь улей звал Рахмана, а не я, Пуделя. Так что я пришел не говорить, а слушать. Ты, парень, прямо тут внятно объясни, какого черта вам от меня надо? Чего ради я сюда приперся? И никуда мы отходить не будем. У меня нет секретов от братьев». Да, так они ни до чего не договорятся. Ломать ситуацию следовало срочно. Пудель бросил незаметный взгляд в сторону браслета, и тот слегка кивнул. Но что безопасник мог расслышать с такого расстояния? Не иначе читает по губам бывший подполковник. «Слушай ты, жопа с веревками, почему со мной базаришь так невежливо? Оно что, мне одному надо? На тебя, мартышка, поступил заказ. Я заказ принял и получил аванс с клиента. То есть, как сам понимаешь, назад ничего не отыграть. Если сейчас не договоримся, все, ты труп, как ни скрывайся». «И кто сказал так красиво?» — сказал пудель, сутулый худощавый мужичок со светлыми всклокоченными волосами, в линялом камуфляже и стоптанных кроссовках. Руки в карманах, в зубах жеваная сигарета, за спиной, правда, престижный вал с направленным вниз дулом, но без иллюзий. Они в улье, где внешность вообще ничего не значит, и слова бомжастого с виду мужичка достигли цели. Рахман напрягся, за ним напряглась вся его компания. Ладони упали на рукояти пистолетов. Рука Лили гладила переговорник. Пудель тем временем включил маньяка окончательно и криво ухмылялся, покачиваясь с носка на пятку. Он не боялся драки. Рахман, несмотря на всю внешнюю экзотику, впечатления отмороженного не производил и сейчас должен беспокоиться, как увести команду без потерь. Как и задумывалось, ненормальным в его глазах выглядел пудель. Психованных киллеров злить себе дороже, и жопа с веревками сделала правильные выводы. Теперь можно не бояться, что гости демонстративно развернутся и уедут. Браслет все рассчитал как надо, и парень с дредами резко сбавил тон. «Бро, ты что завелся? Вы меня позвали, я приехал. Что не так? Скажи лучше, кто заказал меня, что за говнюк? Если я жив и мы беседуем, то есть варианты, да?» «Варианты есть, но все непросто. Ты знаешь, кто это?» Пудель кивнул в сторону браслета. «Мужик здоровый, в драке нет, бро, я его не уделаю, я сразу сдамся». «Успокойся, он с тобой не будет драться, это главный безопасник крепости, браслет. Он про заказ на тебя узнал и взял меня за жопу, прикинь, гад какой». «Да верю, верю, ты только не волнуйся, ладно?» «Не успокаивай, я успокоюсь, когда договоримся, там смотри, что получается. Ему от тебя нужна услуга, и если ты поможешь, то браслет свернет башку заказчику. Аванс мой, ты жив, и все мы в шоколаде. Кто внес деньги за твою душу, заранее предупреждаю, не пытай. Я говорил с посредником, и у нас свой кодекс чести, а браслет ментяра, ему все дозволено. Он, если надо, передушит всю их кодлу. Ну а не договоритесь, тогда прости, братан. Я вынужден, и ничего личного, работа». Пудель широко развел руками и для верности закатил глаза. «Не нагнетай, бро, что за услуга? Считай, что почву подготовил, я испугался, и мне очень страшно». Пудель призывно махнул, подошел браслет и пожал всей банде руки. Напряжение спало, байкеры перестали дичиться. Рахман с Лили согласились подняться в столовую и все спокойно обсудить. Скутеристы настолько успокоились, что попросили Лилю захватить свежего хлеба и в качестве денег сунули девушке пакетик со спаранами. Пудель по-тихому исчез с радаров, довольный, что теперь инициатива у браслета. В столовой им троим подали чай. Лиля впилась зубами в торт. Рахман с браслетом друг друга изучали молча. Игра в гляделки продолжалась долго. Девушка съела свою порцию и, нисколько не смутившись, отобрала у Рахмана кусок шоколадного рулета. Подполковник улыбнулся уголками губ. Отношения в паре вылезли наружу. Рахман перехватил улыбку, нахмурился и поспешил перейти к делу. «Что за концерт с киллером, полковник? Но молодцы, все получилось интересно, жизненно. Потом передашь пуделю, что за жопу с веревками я ему при случае рожу разобью». «Ты умница, Рахман, как понял, и я не полковник. Был очень давно подполковником милиции». «Не, полковник ты, считай, Рахман тебя повысил. Вот подумай сам, кому может понадобиться мой труп? Я никому не должен, взаймы тоже не давал, особые секреты и компромат мне неизвестны. Зачем меня валить, полковник? Смысл? Нет, живой Рахман нужен очень многим, и ты сейчас как кот облизываешься. Смотри, Рахман все видит, да и неубедительный твой пудель. Видали мы таких артистов». «Ну, тогда не знаю, как с тобой разговаривать», – пожал плечами браслет. «Полковник, ты проделал умную работу, заманил меня, запугал грамотно, не дал сбежать. И неужели я уеду, не узнав, ради чего вся суета? Давай выкладывай, в чем дело, слушаю». И браслет принялся рассказывать про коалицию, разгромленную мурами, про дюпеля-предателя, про то, какая сволочь пупс, и если их вовремя не перехватить, то наверняка делов наделают. Ему несколько раз докладывали, что муры ищут человека с умением любовь животных. Рахман выслушал, не перебивая, и наградил рассказчика мрачным взглядом черных глаз. «Предупреждаю, я с вами не пойду. Я мартышка, нигер, и ваш белый мир спасать не собираюсь. И Лиля ни за что не пустит», – он указал кивком на девушку. Так как голодная вампирша смотрела на подполковника, вернее, на его тарелку, где лежал нетронутый кусок торта. «Лиля, деточка, выручи меня. Терпеть не могу, понимаешь, сладкого, а хозяева обидятся. На, скушай тортик, если можно. А ты, Рахман, не думай, тебе никуда идти не надо. Пойдем мы с пуделем, а твоя задача – указать дорогу». На стол легла знакомая уже карта-схема, но без значков, и ее немедленно прикрыла черная рука с массивным перстнем и белыми ногтями. «Полковник, я тебя услышал. Пройти, куда ты хочешь, можно. Я помогу вам. Но у меня тоже есть просьба». Ну что, похоже, браслет сорвал джекпот. Еще вчера он в самых радужных мечтах не мог представить, что вербовка африканца вообще реальна, а сейчас тот сам активно нарывается. Вот что интересно он попросит. Подполковник ради хорошего агента пойдет на многое, но замазывать убийство и помочь скрыть, например, дружбу с мурами он не готов. Ничего особенного Рахман не попросил и не пришлось замазывать убийство. А просил он снять старое обвинение в воровстве с Лили и помочь хомяку со спорным долгом, на который капают проценты. А еще коменданту фактурии следовало объяснить, что бар в его поселке они раздолбали не специально, а так получилось. Местные сами нарвались. В подобном духе набежало 18 пунктов, и пришлось пройти в радиорубку, где браслет принялся вызывать знакомых безопасников и комендачей. Ох, и повеселил он коллег своими просьбами, и многое решилось сразу, не отходя от кассы. С другой стороны эфира люди недоумевали, почему такой крутой перец, как браслет, занялся подобной ерундой. Но старый опер хорошо знал, что делает. Он в полной мере продемонстрировал свои возможности Рахману. Тот проникся, и сразу началась игра. Браслета, как расчетливую девушку на выданье, не привлекала разовая сделка. Он хотел длинных, плотных отношений, и потому решение некоторых вопросов затянул намеренно. Рахман согласился подождать и позже еще встретиться, а сейчас разгладил разложенную на столе карту и многозначительно взглянул на собеседника. Гостеприимную иголку в браслет с пуделем покинули на следующее утро. Охотники великодушно подбросили их на скутерах до столбовой дороги на ремтехникум. Рахману подполковник пожал руку и договорился связаться насчет следующей встречи. И карта. Карта, после того, как над ней со вдохновением поработал Рахман, превратилась в натуральную головоломку, выглядевшую как некий ребус. В одних местах торчал художественно изображенный гроб, в других смеялась морда обезьяны, в третьих два перекрещенных автомата напоминали герб одной из африканских стран. Еще Рахман нарисовал монстриков, смахивающих на динозавриков, руку сталкера с большим бокалом пива и в нескольких ключевых точках пупса. Того самого пупса из культовой игры Fallout. Веселый пупс выглядывал примерно из десятка мест. Как только Рахман понял, что перед ним человек с умением память, то сразу начал рисовать карту специально под браслетом, быстро поясняя, что обозначает каждый знак отдельно и что они значат в комбинации. Пудель, как ни старался все запомнить, быстро начал путаться и бросил бесполезное занятие. Да и зачем что-то понимать и ломать голову, когда всегда можно поинтересоваться у браслета? Тот вспоминал любой участок, не заглядывая в карту, и пояснения Рахмана мог цитировать по памяти, каждый раз изумляя спутника. «Ну и куда, генерал, мы с тобой сейчас? Предупреждаю, мне в ремтехнику нельзя. После того, что произошло в Венеции, меня прислонят к стенке прямо у ворот». «Прислонят. Там безопасность строгая, но мы не пойдем в ремтехнику. И дюпель с пупсом тоже не полезут. Я их перед выходом в розыск объявил по первой категории». Браслет довольно ухмыльнулся. «Рахман советует их в поселении Трапеция попробовать накрыть». И пупсика нарисовал сердитого. «Ну ничего себе маршрут!» Пудель присвистнул. «Трапеция – это недостроенный поселок в кластере каменоломня. Да как их там, придурков, еще собаки не сожрали? Браслет, я не хочу в каменоломню!» «Пудель, вот что у тебя за привычка всегда портить людям настроение? Смотри, два КамАЗа едут. Давай остановить попробуем». КамАЗы домчали до ремтехники, но учитывая реальную угрозу для пуделя, пришлось сойти за километр. Окруженное забором поселение ремонтников обогнули по большой дуге и остановились на обочине дороги, уходящей в сторону главного офиса торговцев. Офис сейчас разгромлен мурами, но их путь лежал в ту сторону. Как добраться, они еще подумают, а сейчас следует разжечь костер, пожрать, и пудель уже громит на доске найденный европоддон. Однако, они закусили бутербродами из намазанной на свежий хлеб тушенки, выпили котелок чаю, выкурили по паре сигарет, а по дороге не проехала ни одна машина. Ситуация сложилась мутная. Торчать на месте скучно и не имеет смысла. Идти пешком глупо и опасно. Браслет посмотрел в бинокль, и желание идти пропало окончательно. Старый мертвый лес, руины зданий. Условия для засады просто идеальные, и никаких сомнений, что двух одиноких путников распотрошат быстро и без вариантов. «Командир, а что там нарисовал Рахман?» – поинтересовался пудель, и браслет не поленился достать карту. «Смотри, пудель, обезьянью рожу видишь на обочине? Это твари, и нам нельзя к дороге. Можно идти параллельно по полям, но там нарисован динозаврик, что гораздо хуже обезьяны. Динозавр обозначает сильных зараженных, что неудивительно. В полях видно хорошо за километры, а бегают те ребята быстро. А с другой стороны дороги что за треугольники? Я на них обезьяньих рож не вижу, динозавров тоже. Вот туда мы с тобой, Пудель, и пойдем. Треугольники – это цепь небольших гор или холмов. И видишь, тут нарисован молоточек. Молоточек обозначает шахту, горняков. И думаю, что треугольники – не что иное, как терриконы. Их цепь тянется до каменоломни. Дорога удобная, и на терриконах тварям делать точно нечего. Я в тех местах не был, но терриконы странные, неправильные. Они обычно одна-две кучи рядом, а тут, гляди-ка, целый хребет горный нарисован. Да все там верно. Смотри, Пудель, внимательно. Видишь линии на карте? Похоже, что рядом грузится несколько шахтерских кластеров, и дорога в коалицию их огибает по дуге, а мы напрямую срежем по вершинам. Как тебе идея? Идти вперед по терриконам браслету с Пуделем понравилось. Они весело бежали по компактным, меньше сотни метров горкам, радуясь отличному обзору и возможности забыть на время об опасности. Зверье подобные места не любит, обходит стороной и прижимается к дорогам. Для них тут нет пищи, негде прятаться, и можно, не боясь засады, скакать козлом по гребню, иногда поглядывая в бинокль. Терриконы располагались совсем близко, сливаясь боковыми гребнями, и путники порой спускались вниз. Они умывались, набирали воду из карьеров, давно превратившихся в озера, и браслет даже умудрился искупаться. От верной смерти их спас Пудель, а точнее выработанные и отточенные рефлексы киллера. Пуделю не понравилось поведение впереди идущего браслета, вернее, его привычка вламываться на гребень в полный рост. Подполковника задело, он предложил ему все время идти первым и, посмотрев, как двигается Пудель, понял, что сильно заблуждался. Окончательное понимание пришло ближе к вечеру, когда они присматривали место для ночевки. Они устали, шли тяжело, и браслет мрачно смотрел на свои берцы, опираясь на головку клюва, заменяющего ему посох или трость. Пудель шел метрах в 30 и при выходе на гребень очередного террикона тихо свистнул. Браслет немедленно упал, вжавшись в выработанную много лет назад породу. Бывший опер четко знал, что когда вот так свистят, не надо вертеть башкой по сторонам и переспрашивать. Надо быстро падать мордой в землю, притворяться ветошью и спокойно разбираться в обстановке. Что он и сделал. На гребень выползали осторожно, без рюкзаков, вооруженные биноклями. И браслет сильно волновался, что бликнет оптика и их внизу заметят. Если браслету не изменяет память, а она ему изменять не может, примерно тут Рахман рисовал два скрещенных автомата. Чертова усталость. Нет, он не забыл. Он упустил. Подъем на терриконего порядком вымотал, и автоматикам он придал значение только сейчас. А зря. Обозначали они людей с оружием, причем, скорее всего, людей недружелюбных. «Браслет, это кто такие? Я не понял. Эмблемы на бронетехнике, два треугольника, один в другом. Ну, никогда таких не видел». «Успокойся, Пудель, перед нами муры, новая группировка, разгром коалиции торговцев, их рук дело. По слухам, работают предельно жестко, и лучше в плен не попадаться. Дюпель с Пупсом направляются именно к ним». Но совсем не факт, что в это место. Внизу, окруженная со всех сторон горами-кучами, раскинулась долина. В долину вело несколько дорог, перегороженных вынесенными блокпостами, а прямо под носом пуделя с браслетом стоял десяток БТРов. Кроме бронетранспортеров, в хозяйстве имелись грузовики и пара танков. Две стареньких с полинялой краской 64-ки с потерянной динамической защитой. Но почему на терриконах не видно часовых? Браслет размышлял недолго, ответ находился под самым его носом. Лагерь сворачивался, и бойцы складывали в грузовики армейские палатки. Никаких сомнений, что уже к полуночи долина опустеет. Вот только куда терриконовое войско направляется? Ближайшее крупное поселение ремтехника, из него сегодня перестали выезжать машины, и все вместе как-то настораживает. «Браслет, валим, быстро! Примерно через полчаса сюда дойдут!» И снова опасность первым обнаружил пудель. «Ты что шипишь? Чего случилось? Кто дойдет?» «На 4 часа, смотри внимательно. 6 человек, 2 ССВД, идут сюда, но в нашу сторону пока не смотрят». «Эх, командир, да наше счастье, что над базой беспилотник не болтается!» На противоположном конце долины по склону Терекона растянулась цепь дозорной группы. Идти до них с пуделем разведки долго, но могут засечь в оптику, и лучше побыстрее уходить. Делать в этом месте нечего. Время близится к ночи, войско внизу сваливает, и они не готовы следить за такой крупной бандой муров. Разумеется, ремтехнику надо предупредить немедленно, а ближайшая радиостанция в поселении Трапеция. Как интересно, сейчас там обстановка. На стройплощадку вышли через пару сопок. Темнело быстро, но получилось рассмотреть в карьере экскаватор, бульдозеры и несколько строительных вагончиков. Вниз шли спокойно, не прячась и не пытаясь скрыть свое присутствие. Муров внизу быть не могло, как и других иммунных. Между вагончиками спокойно разгуливали мертвяки. В глаза бросились оранжевые каски и фирменные комбинезоны с эмблемами строительной компании. «Ну что, командир, клювами или из тихарей положим?» «Да темновато вроде как для тихаря. Я лучше по старинке, клювом. Не знаю, может, внизу и есть сюрпризы, но отсюда вижу только медленных. Они, сам знаешь, от развитых шарахаются. По-моему, самое большое, чем рискуем, так это пара бегунов в вагончике». Браслет угадал. Почти. Бегун прятался всего один, и с ним разобрался пудель с пистолетом. Затем выдал мастер-класс краткостволом и, держа оружие двумя руками, за секунды уложил 5 медляков. Браслет успел уделать клювом только одного. «Отлично, пудель. Стыдно признаться, но я так не умею. Эх, жаль, нет времени. С удовольствием взял бы у тебя несколько уроков. При случае объяснишь основные принципы». Пудель отозвался не сразу. Он стоял у стены вагончика и деловито добивал в обойму Стечкина недостающие патроны. «Браслет, я извиняюсь, если не ко времени, но ты ответь». «Ну да, спрашивай, я слушаю. Только, может быть, ночлег сначала подготовим, а то, смотри, темнеет быстро». «Да все успеем. Выберем вагончик, подходящий с печкой. Ты мне, подполковник, вот что растолкуй. Скажи, почему со мной сотрудничаешь? Ведь я киллер и в крови по горло. Тебе как, принципы ментовские не жмут?» «Ну что, вопрос логичный и назрел. Готов ответить». Браслет снял рюкзак и присел на гусеницу рядом стоящего бульдозера. «Непонятно, почему я пупса ненавижу и преследую, а с тобой все по-другому, да?» «Ага», — киллер улыбался. «Никак не разберусь, чем я лучше пупса. Тем, что собак не мучаю». «Я, пудель, с тобой имею дело, потому что ты уже, можно сказать, труп». «Да, труп, и не ухмыляйся. Сам знаешь, киллер-одиночка долго не живет. Ты всю работу лично делаешь, везде своей башкой рискуешь, и рано или поздно ошибешься. Согласен?» «Нет, не согласен. Я умный и везучий, но продолжай». «Да нет, везучий как раз пупс, и везучий потому, что сам вперед не лезет и не подставляется. С выборгских терминалов он вообще уехал и своих ребят под тварями оставил. Вот только мало кто об этом знает. И повторяю, Пудель, ты сам работаешь и на себя, а пупс мало того, что создает криминальные сообщества, так еще и связан с мурами». «Понятно. Значит, пупс зло великое, а меня в любом случае завалят. Знаешь что, браслет, давай лучше закроем эту тему и поднимать не будем». «Да я и не поднимал». «А я вот поднял. Каюсь, виноват. И пусть все останется по-прежнему. Твои деньги, крыша по возможности, с моей стороны услуги и никакого любопытства. Договорились?» «Пудель, мы спать идем сегодня?» «Идем, конечно», – бодро отрапортовал Пудель и зажужжал механическим фонариком в обиходе, прозванным Жучком.